Глава 15. Кира и ночь звезд. 18:00 вечера. Пятница. Пятница клонится к закату, и я сижу на террасе особняка Ждановых, обмотанная пледом, который пахнет чем-то теплым и домашним. Даня и Ваня бегают по саду с фонариками, которые я им выдала, чтобы они ловили звезды. Идея пришла спонтанно. Они увидели первую звезду на небе и начали спорить, можно ли ее поймать. Я сказала, что можно, если очень постараться. И вот теперь они носятся, как два светлячка, визжа от восторга. Я улыбаюсь, глядя на них. За эти недели я привыкла к их хаосу, к их смеху, к тому, что они обнимают меня своими липкими от шоколада руками. Они стали частью моей жизни, и я даже не заметила, как это произошло. Дверь на террасу открывается, и выходит сам Жданов. На нем темный свитер, который облегает его широкие плечи, и я невольно задерживаю взгляд. Он несет две кружки, и я чувствую запах горячего шоколада. «Это что, мне?» спрашиваю, когда он протягивает одну из них. «Да», — отвечает коротко и садится рядом. «Ты выглядишь замерзшей». Я беру кружку, обхватывая ее ладонями, и делаю глоток. Шоколад сладкий, с легкой горчинкой, идеальный. «Спасибо», — говорю я, глядя на него. «Вы сегодня прям в ударе, с заботой». Он хмыкает, но его взгляд смягчается. «Просто не хочу, чтобы ты свалилась с простудой. Кто тогда будет ловить их звезды?» Смеюсь. «О, я незаменима, да? Покажи мне другую няню, которая выжила бы с ними больше месяца», — отвечает он, и в его голосе звучит что-то похожее на признание. А я чувствую, как тепло от кружки перетекает в грудь. 19:00 вечера. Дети подбегают к нам, запыхавшиеся и счастливые. «Няня, мы поймали звезду!» — кричит Даня, показывая фонарик, который мигает от движения. «Правда?» — улыбаюсь. «Покажи!» Ваня тянет меня за руку. «Иди сюда, она на дереве!» Я встаю, бросив взгляд на Гордея. «Пойдете с нами?» Он колеблется, но потом кивает. «Ладно, но если это очередная яма, я вас всех уволю». Я хихикаю, и мы идем в сад. Дети ведут нас к большому дубу, где на нижней ветке висит мой динозавр, тот самый, что оставила Настя. «Это что?» – спрашиваю удивленно. «Мы нашли его в твоей сумке», — гордо заявляет Ваня. «Это звезда Дина!» Я смеюсь так, что чуть не роняю кружку. «Вы обыскали мою сумку!» «Это была миссия», — оправдывается Даня. Жданов подходит ближе, глядя на динозавра. «Это твой талисман?» «Подарок от подруги», — пожимая плечами. «Она считает, что он приносит удачу». Он берет игрушку с ветки и крутит в руках. «Удача тебе точно нужна!» «Эй!» – возмущаюсь, но он возвращает мне динозавра с легкой улыбкой. Наши пальцы касаются, и я чувствую, как по коже пробегает ток. 20:00 вечера. Мы возвращаемся на террасу, и я замечаю, что небо теперь усыпано звездами. Дети сидят на траве, глядя вверх, а я стою рядом с Гордеем, все еще держа кружку. «Красиво!» – говорю тихо. «Да», – соглашается он. И я чувствую, как его взгляд скользит по мне. «Папа, няня, смотрите!» — кричит Ваня, указывая на падающую звезду. «Загадывайте желание!» — подхватываю, закрывая глаза. Я загадываю что-то простое, чтобы этот момент длился подольше. Когда открываю глаза, Гордей смотрит на меня, и в его темных глазах отражаются звезды. «Что загадала?» — спрашивает, и его голос звучит чуть ниже, чем обычно. «Это секрет», — улыбаюсь. «А ты?» «Тоже секрет», — отвечает он, и между нами повисает что-то теплое, почти осязаемое. Даня и Ваня подбегают, обнимают нас за ноги, и я чуть не падаю. Гордей ловит меня за талию, и на секунду мы оказываемся слишком близко. Его рука теплая, крепкая, и я чувствую, как мое сердце бьется быстрее. «Осторожно», — говорит он, но не отпускает сразу. «Спасибо», — выдыхаю краснее. Дети хихикают. «Папа спас няню», — кричит Даня. «Как рыцарь», — — добавляет Ваня. Гордей отпускает меня, глядя на них с легким укором. «Вы слишком шумные!» — бурчит он. Но я вижу, как его губы дрожат от сдерживаемой улыбки. 21:00 вечера. Дети, наконец, устают, и мы укладываем их спать. Я сижу на краю кровати Вани, читая им сказку про пиратов, а Гордей стоит в дверях, наблюдая. Когда я заканчиваю, Даня сонно тянется ко мне и шепчет: «Няня, ты не уйдешь, да?» Я замираю, чувствуя ком в горле. «Я тут», — отвечаю тихо, гладя его по голове. Ваня тоже обнимает меня. «Ты лучше всех». Я улыбаюсь, но вижу, как Жданов напрягается в дверях. Он молчит. Но его взгляд говорит больше, чем слова. Когда дети засыпают, я встаю и выхожу в коридор, где он ждет. «Они к тебе привязались», — говорит Жданов, и в его голосе слышится тревога. «Я знаю», — отвечаю тихо. «Но я не могу их оттолкнуть. Они особенные». Он смотрит на меня долго, и я вижу, как в его глазах борются противоречия. «Ты тоже», — наконец выдает, и мое сердце пропускает удар. «Это комплимент?» — спрашиваю, пытаясь скрыть волнение. «Это факт», — отвечает он мягче, чем обычно. «Мы стоим в полумраке коридора, и я чувствую, как между нами что-то меняется. Не резко, не громко, но это есть. Тонкая связь, которая становится все сильнее. Гордей делает шаг ближе, и я задерживаю дыхание. Но тут раздается шорох из комнаты детей, и он отступает. «Спокойной ночи, Кира», — говорит, и его голос дрожит от чего-то, что я не могу назвать. «Спокойной ночи», — отвечаю, чувствуя, как мое сердце бьется слишком громко. Когда я ухожу домой, то понимаю, что этот вечер оставил след не только во мне, но и в нем. И, черт возьми, я не знаю, что с этим делать.